Сонет к форме. Есть тонкие властительные связи меж контуром и запахом цветка. Так бриллиант невидим нам, пока под гранями не оживет в алмазе. Так образы изменчивых фантазий, бегущие, как в небе облака, окаменев, живут потом века в отточенной и завершенной фразе. И я хочу, чтоб все мои мечты, дошедшие до слова и до света, нашли себе желанные черты. Пускай мой друг, разрезав том поэта, упьется в нем и стройностью сонета, и буквами спокойной красоты.